«Вы уж извините, Тюльпанов», — скороговоркой произнес Фондорин, распахивая дверцу, «но отпустить вас пока что не могу. После набросаю пару строк для полковника, только с Бузой сначала разберусь». Анисий вылез следом за Эрастом Петровичем, вошел в мраморный чертог, но тут подстал, заробел, увидев важного швейцара с золоченой булавой. Ужасно тут испугался Тюльпанов унижения, что оставит его господин Фондорин топтаться внизу лестницы, будто собачонку какую. Но преодолел гордыню и приготовился надворного советника простить. А как человека в этакой шинели-картузе с треснутым козырьком в губернаторские апартаменты приведешь? «Вы что, застряли?» Нетерпеливо обернулся Эраст Петрович, уже достигший середины лестницы. «Не отставать? Видите, какая чертовщина тут творится?» Только теперь до Анисия дошло, что в губернаторском доме в самом деле происходит что-то из ряда вон выходящее, и вид у сановного швейцара, если приглядеться, был не столь важный, сколь потерянный. Какие-то расторопные мужички вносили с улицы в вестибюль сундуки, коробки, ящики с иностранными буквами. Переезд, что ли, какой? Тюльпанов припрыжку догнал надворного советника и постарался держаться от него не далее, как в двух шагах, для чего временами приходилось несолидно рысить, потому что шаг у его высокоблагородия был широкий и быстрый. Ох, красиво было в губернаторской резиденции, почти как в храме Божьем. Разноцветные, может, порфирные колонны, парчевые портьеры, статуи греческих богинь, а люстры, а картины в золотых рамах, а зеркальный паркет с инкрустацией. Анисий оглянулся на паркет и вдруг увидел, что от его позорных щеблет на чудесном полу остаются мокрые и грязные следы. Господи, хоть бы не увидел никто! В просторном зале, где не было ни души, а вдоль стен стояли кресла, надворный советник сказал: «Посидите тут, а папку подержите». Сам же направился к высоким раззолоченным дверям, но те вдруг сами распахнулись ему навстречу. Поначалу выплеснуло гомоном разгоряченных голосов, а потом в залу вышли четверо. Статный генерал, долговязый господин нерусского вида в клетчатом пальто с пелериной, тощий лысый старик с преогромными бакенбардами и очкастый чиновник в вицмундире. В генерале Анисий признал самого князя Долгорукого и, вострепетав, вытянулся в струнку. Вблизи его сиятельства оказалось не так молодцеват и свеж, как ежели из толпы смотреть. Лицо все в глубоченных морщинах, кудри противоестественно пышны, а длинные усы и бакенбарды чересчур каштановы для 75 лет. «Эраст Петрович, вот кстати!» — вскричал губернатор. «Он по-французски так коверкает, что ни слова не поймешь, а по-нашему вообще не бельмеса. Вы английский знаете, так растолкуйте мне, чего он там от меня хочет?» И как только его впустили, битый час с ним объясняюсь, и все попусту. «Ваше превосходительство, как же его не впустишь, когда он лорд и к вам вхож?» Видно, уже не в первый раз плачуще пропищал очкастый. «Откуда же мне было знать?» Тут заговорил и англичанин, обращаясь к новому человеку и возмущенно размахивая какой-то бумагой, сплошь покрытой печатями. Эраст Петрович стал бесстрастно переводить. «Это нечестная игра. В цивилизованных странах так не делают. Я был у этого старого господина вчера. Он подписал купчую на дом. И мы скрепили договор рукопожатием. А теперь он, видите ли,